Глава 27. По крайней мере, ты сказала мне об этом до того, как встреча состоялась. Я приеду через 20 минут. Это были единственные слова Ветра, когда я позвонила ему. Вздохнув, отложила телефон, прошлась по кухне. Конечно, я поступила плохо, сделав это без ведома Ветра. Позвонила из телефона автомата Алене, Кириллу, Ольге, Анне и Вострицкому и назначила встречу на заброшенной металлобазе. С номерами помог Вадим, вопросов лишних не задавал, но всерьез предлагал звонить ему в случае опасности. Всем я сказала, что знаю, что случилось много лет назад с Катериной Ворониной, и если они хотят, чтобы я молчала, то должны прийти и привести Милу с Катей. Незамысловато, конечно, но почему-то я была уверена, что никто из них не откажется от встречи. Когда раздался звонок в дверь, я заволновалась, потому что понимала, что Ветер будет злиться. Открыла и не успела ничего сказать, разглядывая Сашу. Он был одет в модные джинсы, футболку и стильный пиджак с рукавом до локтя. Волосы убраны назад небрежно, но стильно. «Новый образ», – поинтересовалась я, некультурно покрутив указательным пальцем. Саша прошел, бросив недоуменный взгляд. «Я был на встрече». «Ясно. Прости, странно видеть тебя таким. То есть я хочу сказать...» Я сбилась под его взглядом. «Ты одет современно». «Понятно». Он прошел в кухню, я проследила за ним взглядом. Я привыкла видеть Ветра или в различных неузнаваемых образах, или в растянутых футболках, широких клетчатых рубашках и армейских штанах. Сейчас он был другой, модный парень из нашего общества, с хорошей фигурой и вообще, если вдуматься, Саша очень симпатичный. «Ты где?» – услышала его голос и быстро потопала в кухню. Вот это меня унесло, однако. Ветер сидел за столом, пиджак повесил на спинку стула, а сам крутил самокрутку. «Ну, рассказывай, чего ты хочешь добиться?» – посмотрел на меня, проводя языком по бумажке. «Я хочу найти девочек. Время идет, а у нас никаких сдвигов. Кто-то из них совершенно точно знает об их местонахождении». Саша кивнул задумчиво. Я неуверенно добавила. «Конечно, узнать правду о том, что случилось много лет назад, я тоже не против. Я думаю, что Воронину скинула с обрыва не Ольга, а Алена Дмитриевна». Ветер как раз сунул самокрутку в рот и поднес к ней зажигалку. Замерев, бросил на меня взгляд. Качнув головой, закурил. Выдохнул дым в потолок, а я рассказала о моем разговоре с Блиновой. «Она мне про собаку не рассказывала». Точнее, не рассказывала, как именно она нашлась, — заметил Саша, когда я закончила. «Наверное, разговор не зашел. Похоже на правду». «Возможно». Отодвинув стул слишком резко, так что он заскрипел ножками по полу, я села напротив Саши. Все, кто знал Ольгу в то время или чуть позже, отзывались они, в общем-то, хорошо. Кроме перепадов настроений, ничего эдакого. Зато о Савицкой мнение совершенно противоположное. Она не ладила с Ворониной. И она не импульсивно столкнула ее с обрыва. Это было убийство. Как пишут в книгах, страшное слово было произнесено. Хотя мы говорили его и до этого много раз. Но сейчас я почувствовала именно то, что должны вызывать подобные слова. «У тебя нет доказательств». Ветер, как обычно, не спешил проникнуться. «Я знаю, но все сходится. Она знала, что Блинова ходит по утрам в лес и украла на время собаку, чтобы женщина пошла ее искать. Савицкая столкнула невесту с обрыва, а Ольга это, скорее всего, видела. Она любила сестру до одури и, конечно, согласилась молчать. Но потом появился Кирилл, и Ольга не выдержала, попала в психушку. Савицкой пришлось продать машину, чтобы оплатить его молчание на время. А когда вернулась Ольга, она уговорила ее сойти с Кириллом. Почему ее, а не сама? Потому что это было бы слишком странно. Савицкая старше Кирилла. И, очевидно, внешне не подходит. Отец мог не поверить в такой союз. А Ольга слишком любила сестру, чтобы отказать. «Дело не только в любви», – заметил Саша. «Если она попала на пленку, то автоматически стала соучастницей, потому что промолчала о случившемся. Я тут кое-что узнал, незаконным путем», – сделал ремарку, я только глаза закатила. «Так вот, акции Савицкой принадлежат Ольге». Алена выступает в фирме от ее лица. Причем договор о передаче прав был подписан тогда же, когда Ольга отдала свою долю Кириллу. Они не хотели привлекать лишний интерес, кивнула я. Ольга жена, это будет выглядеть нормально со стороны. Ты понимаешь, что выходит? Это Савицкая расплачивается с Кириллом, используя свою сестру. Отсюда размолвка между ними. Ведь Ольге, по сути, пришлось отказаться от своей жизни. И вот почему она так переживает. Потому что действительно любит сестру. Ветер выдохнул дым, туша окурок. Мы не сможем это доказать, Ирен. У нас только косвенные улики. Хотя я, пожалуй, соглашусь с твоими доводами. Давай поговорим о вечере. У тебя есть какой-то план, кроме того, чтобы собрать всех в одном месте? Ты же понимаешь, они и начнут открывать перед тобой душу. Я покусала губу. Плана нет, созналась Саша. Это был импульсивный поступок. Хорошо. Тогда как тебе такой вариант? Ты не пойдешь туда. Что? Не пойдешь. Я сам съезжу и разберусь в ситуации, насколько это будет возможно. Издеваешься? Вздернула я брови. Да я думать ни о чем не могу, как об этой истории. Я столько времени и сил в нее вложила, а ты хочешь, чтобы я осталась дома? Нет. Он немного посмотрел на меня. Отговорить тебя не выйдет? Нет. Стрелять умеешь? Что? Расширил я глаза. Стрелять, Ирен. Не думай, что они придут неподготовленными. Кто-то из них украл двух подростков, которых, возможно, уже нет в живых. Они готовы хоронить свои тайны и тех, кто эти тайны хочет раскрыть. Так что не рассчитывай, что Кирилл из симпатии к тебе даст слабину. Не даст. Если надо будет, он лично тебя пристрелит, Ирен. Если увидит, что ты можешь разрушить его счастливую жизнь, которую он так долго строил. И не только он. Все они такие. Я отвернулась, прикладывая ладони к щекам. Понимала, что ветер прав, но в глубине души не могла признать, что такое может произойти. Алена Дмитриевна была такой милой, хоть и взбаламошной. Кирилл водил меня на выставку и много раз заставлял улыбаться, разбередил мою душу. Как можно представить, что он равнодушно от меня избавится? Кажется, я ничего не понимаю в людях. Подняла глаза на ветра, он спросил. Может, все-таки останешься дома? А ты пойдешь разгребать мои косяки? Хмыкнула, качнув головой. Нет уж. Вместе значит вместе. Саша смотрел слишком внимательно, проницательно. Его взгляд как будто стал темнее, и я почувствовала себя неуютно. Обхватила себя за плечи и потерла кожу ладонями. Да что со мной такое творится? Ветер кивнул и поднялся. Что ж, тогда надо заняться подготовкой. Я боялась. Правда, боялась, несмотря на то, что рядом был ветер и, как он сказал, его люди. Металлобаза была заброшена давно и, по логике, должна быть облюбована бомжами, но Саша подумала об этом. Помещение было пустым, сделан свет за счет прожекторов и поставлены стулья для участников встречи. «Ну, просто передача «Слабое звено», — хмыкнула я. Вышло нервно. Ветер покосился на меня, криво усмехаясь. Все будет хорошо, Ирен. Надеюсь. Ветер переоделся в Евгения, свет погасили и стали ждать. Было тихо и холодно, благо я прихватила с собой теплую кофту. Вспомнила, как мы недавно также ждали с ветром преступника, только лежали на крыше рынка и смотрели на звезды. Кажется, это было вечность назад. С Сашей каждая минута наполнена жизнью, наверное, потому ощущение, что мы с ним давно знакомы и близки. «Прости, что тебе пришлось впутаться во все это», — сказала тихо. Уверенно он улыбнулся. «Не забывай, я первый начал. Стащил твой скутер, а потом заставил искать меня». «Да, спасибо тебе за это». Ветер повернулся ко мне, но насколько бы ни привыкли глаза к темноте, я не могла разглядеть его взгляд. «Я рад, что сумел помочь. И, может, ты и не поверишь, но я хотел бы увидеть тебя счастливой». Я отвернулась, сжимая губы. Эти события подорвали мой эмоциональный фон. Я стала слишком остро реагировать на все. «Увидишь», — снова повернулась к нему, улыбаясь. Ветер не ответил, только вздохнул. «Я рад, что встретил тебя, Ирен». Он нашел мою руку и сжал своими. Я растерялась, но все же не могла не признать. Я тоже рада. Как бы там ни складывалось, какие бы ни были отношения между нами, что бы еще ни выкинул ветер, я была рада. «Кажется, пора», — шепнул он. Я почувствовала, как Саша собрался, вставая. Все как договаривались. Пожалуйста, Эрен, не высовывайся. Я кивнула, но он этого, конечно, не видел. Не потому, что было темно. Уже ушел. Я осталась на маленьком металлическом балкончике, на который вела расшатанная лестница. Он не попадал в пятно света, и я могла просто сидеть и наблюдать. Надеюсь, мы узнаем правду. Иначе я не знаю, что делать и как искать девочек. Первыми появились Ольга и Карташов. Вместе. Я грустно усмехнулась. Все-таки есть что-то, что их объединяет. Савицкой, безусловно, не будет. Но уверена, что они все обсудили, возможно, даже втроем. Ветер зажег один из прожекторов, вспыхнул свет. Ольга вздрогнула, они оба сощурились, разглядывая выходящего из темноты Сашу. «Вы кто?» – спросил Кирилл. Определенно он не узнал в нем сутенера, и то хорошо. «Вы нам звонили?» «Садитесь», – улыбнулся Саша. «Дождемся всех гостей». «Что за ерунда?» – пробормотала Ольга, нервно оглядываясь. «Кто вы такой? Вы вообще понимаете, куда ввязываетесь?» «Я прекрасно понимаю, Ольга Дмитриевна. Боюсь, вы даже не представляете, насколько много я знаю». Карташова уставилась на него, побледнев. Инстинктивно схватилась за локоть Кирилла, но тут же отпустила его. Все-таки ненавидит. Ненавидит настолько, что не хочет от него защиты. «Чего вы хотите? Денег?» Саша усмехнулся. «Я хочу истины». Кирилл вздернул брови в непонимании. Скрипнула дверь, он дернулся, поворачиваясь. «Не пугайтесь, это оставшиеся участники беседы», — пояснил ветер. «Заходите, Геннадий Михайлович. И вы тоже, Анна». «О, Господи!» Я услышала шепот девушки, она увидела Кирилла и испугалась, сделала шаг в сторону от Вострицкого. «Что здесь происходит?» Кирилл повернулся к Саше, а потом снова к прибывшим. «Аня, какого черта ты тут делаешь?» «Давайте сядем», — заметил ветер. «Разговор предстоит долгий». Возникла пауза. Все стояли, глядя друг на друга. Потом Вострицкий, качнув головой и хмыкнув, направился к стульям. «Знаете, Евгений», — заметил Ветрову, — «у вашего начальника весьма странные методы вести работу». «Кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» — недовольно подал голос Кирилл. «Гена, может, ты? Ты, кажется, в курсе, кто этот клоун». «Меня зовут Евгений Крылов», — откликнулся Ветер. «Я работаю в команде Александра Ветрова, к которому обратился Геннадий Михайлович по одному деликатному вопросу». Карташов, нахмурившись, бросил взгляд на Вострицкого и спросил. «А мы тут при чем? Может, все же присядете? Это долгий разговор». Кирилл посмотрел на Ольгу, потом двинул к стульям. Она безропотно пошла следом. Последней уселась Аня, не спуская глаз Карташова. Кажется, ее мало волновало происходящее. Куда больше то, что он может о ней подумать. «Предлагаю начать издалека», — заметил Саша. «Развернем события по их хронологии, потому что история вышла запутанная. Много лет назад была убита Екатерина Воронина, невеста Дмитрия Савицкого. Официальная версия — упала с обрыва. Но на самом деле это было убийство, причем спланированное и хладнокровно осуществленное. Ее столкнуло с обрыва». Ветер сделал паузу, устремив взгляд на Ольгу. Я тоже уставилась на нее, от волнения облизывая губы. Ольга смотрела на Сашу испуганно, тяжело дышала, так громко, что было слышно даже мне. «Старшая дочь, Алена Савицкая», — проговорил ветер. Ольга прикрыла глаза, а потом и вовсе обмякла на стуле, словно из нее силы ушли. Она была уверена, что Саша назовет ее имя. Еще несколько дней назад я сама готова была его назвать. Все улики указывали на это. И сам ветер так думал. Ольга, конечно, это понимала. «Так значит, она», — пробормотал Вострицкий, глядя перед собой. «Да». «Это была Алена», – кивнул Саша. «Она видела, как влияет Катерина на будущего мужа. Боялась, что ушлая девица оставит обеих сестер с носом, сделает так, чтобы наследство досталось только ей. И Савицкая решила избавиться от нее. Алена знала, что Катерина и Ольга ходят ранним утром в лес рисовать. Она украла собаку соседки, чтобы дама не отправилась за ягодами, как та делала регулярно. Она же столкнула Катерину с обрыва, а Ольга это видела. Я ведь прав?» Саша устремил взгляд на Карташову. Она сидела, комкая в руках бумажную салфетку, глядя в пол. «Ты не обязана отвечать, Оля», — подал голос Кирилл. Она перевела испуганный взгляд с него на Ветрова. Тот кивнул. «Конечно, не обязаны. Но мы и так знаем, что это правда. Сестра уговорила вас молчать. И все сошло бы с рук, если бы не появился Карташов с записью убийства, на которой оказались и Алена, и Ольга». Кирилл нахмурился. Я видела, как изменился его взгляд. Он не ожидал. Действительно не ожидал, что Ветер знает об этом. Это была их тайна. Тайна троих. Никто не знал. Кирилл даже не догадывался, что сам дал нам подсказку. И теперь был озадачен. Напрягся, выпрямляясь, и смотрел на Сашу тяжелым взглядом. «Да, вот так бывает в жизни. Всего нельзя предугадать», – философски заметил Саша. «Юный Кирилл увлекался видеосъемкой», – пояснил он Вострицкому. «Снимал в том лесу. И когда у него на руках оказались компрометирующие кадры, он решил пойти по простому пути – шантажировать сестер». «Вы этого не докажете», – Кирилл покачал головой. Я посмотрела на остальных. Ольга готовилась расплакаться. Вострицкий молча слушал, между бровей у него залегла тяжелая складка. Анна была напугана, но старалась держаться уверенно. Вот тогда у Ольги случился нервный срыв. Саша проигнорировал замечание Кирилла. В один момент она стала не просто свидетельницей, но и соучастницей преступления. Таким образом, им ничего не оставалось, как начать с вами договариваться. Но вы своего не упустили. Молодой, амбициозный парень, который хотел всего и сразу. Полученные от Алены с продажи машины деньги были мелочью. Вы прекрасно осознавали, что можете получить намного больше. Алена в качестве жены вам мало подходила. Ей пришлось уговорить Ольгу выйти за вас замуж, а после отписать долю в фирме. Свою долю Савицкая отдала сестре, таким образом рассчитавшись за помощь, и сбежала за границу подальше от всего происходящего. Жаль, Алены Дмитриевны нет с нами. Но, думаю, вы ей передадите суть нашего разговора. За границей она пристрастилась к психотропным таблеткам, которые повернули ее голову малость не в ту сторону. Она ударилась в мистику и эзотерику и стала с виду милейшей женщины. Она и впрямь была уверена, что все осталось позади. Пленка уничтожена, Карташов ведет дела фирмы, она получает деньги, на которые можно безбедно жить. Сестра тоже не держит на нее зла. Даже поселилась с ней в одном доме. Только вот далеко не из семейных чувств, так ведь, Ольга? Вы мечтали отомстить. Она сломала вам жизнь, а сама живет припеваючи. Вы поселились рядом с ней, чтобы при случае заставить ее страдать. Мелко пакостили, портили настроение, пока благодаря одному случаю не придумали новую идею – стать привидением. «Что?» – Кирилл, не удержавшись, выпалил, глядя на жену. «Привидение? Тот бред, который несла Алена? Так это была правда?» Ольга посмотрела на него, а потом на Ветра. «Боже, Оля, чем ты думала?» – простонал Кирилл. «Чего ты вообще хотела добиться?» «Я не убивала ее!» – выпалила Карташова, глядя на Ветра, словно он единственный мог ее защитить. «Правда, не убивала. Да, я притворялась привидением, сшила платье, как было у мамы, и несколько балахонов, гримировалась. Но я не убивала ее. Когда начались эти звонки...» Она сбилась, испуганно глядя на Кирилла. Он презрительно нахмурился, отворачиваясь. «Я знаю про звонки, Ольга», – подбодрил ее Саша. «Итак, когда они начались, вы...» «Я все прекратила. Выкинула одежду. Я испугалась». «Точно. Вы испугались. Потому что не просто пугали сестру. Вы знали, что она принимает таблетки и что ее психика стала податливой. И придумали трюк с привидением, чтобы заставить ее совершить самоубийство. Но когда начались звонки, вы решили, что продолжать опасно, и избавились от улик. Выбросили одежду в мусорный бак за торговым центром рядом с тем спа-отелем, где провели ночь». «Откуда вы?» Она побледнела, а я покачала головой. Она удивилась только последнему факту. Он стал для нее неожиданностью, и Ольга выдала себя этим, потому что остальные слова воспринимала в молчании, то есть была согласна с ними. Она действительно хотела избавиться от сестры. «Вы плохая преступница, Ольга», – заметил Саша, вздохнув, как мне показалось, сочувственно. «Это скорее хорошо. Значит, насилие вам не близко. Но, тем не менее, доведение до самоубийства – это тоже убийство».